Глава 16. Уроки. Согласно древним хроникам, владеющие силой организовывались в круги избранных по 6 человек. Эти группы обычно не включали никого чисто королевской крови. Туда входили лишь племянники и кузены прямой правящей линии или те, кто выказывал способности и был признан достойным. Один из наиболее известных — круг Crossfire — представляет собой великолепный пример того, как они работали. Посвятившие себя королеве Вижн, Кроссфайр и остальные из ее группы были обучены мастером силы по имени Тактик. Людей в эту группу подбирали с учетом их желания работать вместе. Они прошли специальное обучение у Тактика, сплотившее их в тесный союз. Были ли они разбросаны по всем 6 герцогствам в поисках какой-то информации, или собирались в отряд с целью спутать мысли врага и подорвать его дух, деяния их становились легендами. Их последним подвигом, подробно описанным в балладе «Жертва Crossfire», было слияние их силы, когда они объединились с королевой Вижн в битве при Бешаме. Без ведома изможденной королевы они дали ей больше, чем сами могли истратить, и во время празднования победы членов круга нашли в их башне, истощенных и умирающих. Возможно, любовь народа к кругу Crossfire выросла отчасти из того, что все его члены были увечными, слепой, хромой, с заячьей губой или обезображенной огнем. Таковы были эти 6. Но тем не менее их сила превосходила в бою мощь самого могучего военного корабля и сделала гораздо больше для защиты королевы. В течение мирных лет правления короля Баунти подготовка таких кругов силы была заброшена. Существующие круги распадались по причине возраста, смерти и попросту отсутствия необходимости в их помощи. Обучать силе стали лишь принцев, и некоторое время ее рассматривали как несколько архаичное искусство. Ко дню появления красных пиратских кораблей только король Шрюд Проницательный и его сын Верити Истина умели применять силу на деле. Шрюд сделал попытку обнаружить и призвать прежних практиков, но большинство из них были слишком стары или недееспособны. Галину, мастеру силы при короле Шрюде, было поручено собрать новые отряды магов для защиты королевства. Мастер силы решил отбросить традиции. Члены кругов назначались, они выбирались по взаимному согласию. Методы обучения Галина были грубыми. Цель его тренировок заключалась в том, чтобы каждый стал нерассуждающей частью этого союза, орудием, которое король мог бы использовать по необходимости. Это было придумано лично Галином, и первый созданный им круг он преподнес королю Шрюду в качестве особого подарка. По меньшей мере, один член королевской семьи выразил отвращение к этой идее. Но времена были тяжелые, и король Шрюд не мог отказаться от использования орудия, которое было дано ему. «Такая ненависть! О, как они ненавидели меня! По мере того, как по лестнице на крышу башни поднимались ученики и видели, что я уже там и жду, каждый из них как бы мысленно отпихивал меня. Их отвращение было почти осязаемо. Меня как будто окатывали холодной водой. К тому времени, когда появился 7-й и последний ученик, холод их ненависти окружал меня стеной. Но я неподвижно и сдержанно стоял на своем обычном месте и открыто встречал каждый взгляд, обращенный ко мне. Думаю, именно поэтому никто не сказал мне ни слова. Они были вынуждены занять места вокруг меня. Друг с другом они тоже не разговаривали. И мы ждали. Взошло солнце и даже осветило стену вокруг башни. А Галина все не было. Но все стояли на местах и ждали, поэтому ждал и я. Наконец на лестнице раздались медленные шаги. Войдя, мастер силы моргнул от бледного солнечного света, взглянул на меня и явственно содрогнулся. Я стоял на месте. Мы смотрели друг на друга. Он видел груз ненависти, который остальные обрушили на меня, и это его порадовало, так же, как и повязка, до сих пор украшавшая мою голову. Но я встретился с ним глазами и не дрогнул. Я не смел. Я почувствовал ужас остальных учеников. С первого взгляда на Галина было видно, как сильно он был избит. Камни-свидетели доказали его неправоту, и это было ясно каждому, кто смотрел на него. Худое лицо Галина было фиолетово-зеленым ландшафтом с желтыми разводами. Его нижняя губа лопнула посредине и была рассечена в углу рта. На нем было свободное одеяние с длинными рукавами, которое так контрастировало с его обычными обтягивающими камзолами и жилетами, что можно было принять его за ночную рубашку. Его руки тоже были покрыты синяками и шишками, но на теле Барича я не видел никаких повреждений, а это значит, что Галин подставлял под удары руки в тщетной попытке закрыть лицо. У него по-прежнему был маленький хлыст, но сомневаюсь, что он смог бы как следует им замахнуться. Итак, мы изучали друг друга. Я не получил никакого удовлетворения при виде синяков Галина или его позора. Я чувствовал что-то похожее на стыд за него. Я так сильно верил в его непогрешимость и превосходство, что это свидетельство его обыкновенности заставило меня почувствовать себя глупо. Это вывело Галина из равновесия. Дважды он открывал рот, чтобы заговорить со мной. На третий раз он повернулся спиной к классу и сказал: «Начинайте физические упражнения. Я буду наблюдать за вами и посмотрю, правильно ли вы двигаетесь». Галин глотал концы слов, потому что ему трудно было говорить разбитыми губами. И пока мы добросовестно вытягивались, раскачивались и наклонялись, он неловко боком двигался по саду башни. Он пытался не прислоняться к стене и не отдыхать слишком часто. Исчезло щелканье хлыста по бедру, которое прежде аккомпанировало нашим занятиям. Галин крепко сжимал рукоять, как бы боясь выронить плеть. Что до меня, то я был благодарен Баричу за то, что он заставил меня встать и двигаться. Мои забинтованные ребра не давали мне полной свободы движений, которых Галин прежде требовал от нас, но я честно старался. В этот день мастер силы не предложил нам ничего нового. Мы повторяли то, что уже знали, и уроки кончились рано, даже до захода солнца. «Вы работали хорошо», — сказал он неубедительно. «Вы заслужили эти свободные часы, потому что я доволен тем, что вы продолжали занятия в мое отсутствие». Прежде чем распустить учеников, Галин потребовал, чтобы каждый из нас подошел к нему для быстрого прикосновения силой. Остальные уходили неохотно, бросая назад любопытные взгляды, не зная, как он поступит со мной. По мере того, как учеников на площадке становилось все меньше, я готовился к схватке один на один. Но даже и тут меня постигло разочарование. Галин вызвал меня к себе, и я подошел, такой же молчаливый и внешне почтительный, как другие. Я стоял перед ним так же, как они, и он сделал несколько быстрых движений руками перед моим лицом и над моей головой. Потом он холодно произнес: «Ты слишком хорошо защищаешься. Ты должен научиться ослаблять защиту своих мыслей, если собираешься посылать их или принимать от других. Ступай!» Я ушел, как и другие, но в разочаровании. Про себя я сомневался, пытался ли Галин вообще применить ко мне силу. Я не почувствовал никакого прикосновения. Но я спустился по ступенькам полной боли и горечи, размышляя, зачем вообще ходил на башню. Я пошел в свою комнату, а потом в конюшни. Я быстро вычистил уголька под наблюдением кузнечика. Меня по-прежнему терзали беспокойство и неудовлетворенность. Я знал, что должен отдохнуть и буду жалеть, если не сделаю этого. «Каменная прогулка?» — предложил кузнечик, и я согласился взять его в город. Он носился галопом вокруг меня, обнюхивая все вокруг, а я шел по дороге к городу. Это был предгрозовой вечер после беспокойного утра. Над морем собирались тучи. Но ветер был не по сезону теплым, и я чувствовал, как на свежем воздухе мысли мои приходят в порядок. Ровный ритм ходьбы успокоил и растянул мышцы, которые вздулись и болели после упражнений Галина. Бессловесная болтовня кузнечика перебросила меня в настоящее, так что я не мог погрузиться в мрачные переживания. Я убеждал себя, что это кузнечик ведет меня прямиком к лавке Молли. По щенячьему обыкновению он возвращался туда, где раньше встретил теплый прием. Отец Молли в этот день не вставал с постели, и в лавке было довольно тихо. Единственный покупатель задержался, беседуя с Молли. Она представила его мне как Джеда. Он был помощником на каком-то торговом судне в Тюленьей бухте. Ему еще не было и 20. Разговаривал он со мной, как будто мне было 10. И все время через мою голову улыбался Молли. Он был переполнен рассказами о красных кораблях и морских штормах. У него была серьга с алым камнем в одном ухе, на подбородке топорщилась юношеская бородка. Он потратил чересчур много времени на то, чтобы выбрать свечи и медную лампу, но, наконец, ушел. «Закрой ненадолго лавку», — предложил я Молли. «Пошли на берег. Ветер приятный». Она с сожалением покачала головой. «Я очень мало сделала сегодня. Мне придется весь вечер макать свечи, если у меня не будет покупателей. А если покупатели будут, то обслуживать их». Я почувствовал себя беспричинно разочарованным. Я прощупал ее сознание и понял, как сильно на самом деле она хочет пойти. «Не так уж много осталось дневного света», — сказал я убедительно. «Ты успеешь все доделать вечером, а если твои покупатели не застанут тебя сегодня, то придут завтра». Она склонила голову на бок, посмотрела задумчиво и внезапно отложила в сторону связки фитилей. «Знаешь, ты прав. Свежий воздух пойдет мне на пользу». И она подхватила плащ с живостью, которая восхитила кузнечика и удивила меня. Мы закрыли лавку и вышли. Молли двинулась вперед обычным быстрым шагом. Кузнечик в восторге резвился вокруг нее. Мы болтали на ходу, щеки Молли порозовели на ветру, глаза от холода казались ярче. Я подумал, что она смотрит на меня гораздо чаще и более задумчиво, чем обычно. В городе было тихо, на рынке почти никого не было. Мы вышли на берег и спокойно пошли туда, где с ребяческим визгом носились всего несколько лет назад. Молли спросила меня, научился ли я зажигать фонарь, прежде чем спускаться по ступенькам ночью. И это показалось мне совершенно загадочным, но потом я вспомнил, что объяснял ей мои синяки падением с темной лестницы. Она спросила, в ссоре ли еще школьный учитель с главным конюшем, и по этому вопросу я понял, что драка Барича с Галином уже превратилась в местную легенду. Я заверил ее, что мир восстановлен. Мы потратили немного времени, собирая особый вид водорослей, которые Молли хотела добавить в тушеную рыбу на ужин. Потом, поскольку меня продуло, мы спрятались от ветра под защитой больших камней и смотрели, как кузнечик упорно стремится очистить побережье от чаек. «Да», — начала Молли оживленно, — «я слышала, принц Верити собирается жениться?» «Что?» — спросил я пораженный. Она от души рассмеялась. «Новичок, ты единственный из всех моих знакомых, кто так глух к сплетням. Как ты можешь жить там, наверху, в замке, и ничего не знать о том, о чем болтает весь город? Верите, согласился взять жену, чтобы обеспечить себе наследника. Но в городе рассказывают, что он слишком занят, чтобы ухаживать лично, поэтому леди для него найдет регал». «Ой, нет!» Мой испуг был совершенно искренним. Я представил себе грубоватого Верите в паре с одной из приторно-сладких красоток регала. Какой бы праздник ни устраивали в замке, встречу весны, сердце зимы или сбор урожая, они были тут как тут. Из Калсиды, Фарроу и Бернса, в каретах или на богато украшенных верховых лошадях, или в паланкинах. Они были одеты в мантии, похожие на крылья бабочек, ели изящно, как воробьи, и казалось, что они порхают повсюду, стараясь все время попадаться на глаза регалу. А он сидел среди них в шелково-бархатных туалетах и чистил перышки, пока их музыкальные голоса звенели вокруг него, а веера и изысканное рукоделие трепетали в их пальцах. Охотницы на принцев, так их называли, как я слышал, этих так называемых благородных дам, которые выставляют себя на показ как товар, в надежде подцепить кого-нибудь королевской крови. Их поведение не было неприличным, но мне оно казалось ужасным, а регал — жестоким, когда он улыбался сперва одной, потом другой, а потом танцевал весь вечер с третьей только для того, чтобы встать к позднему завтраку и прогуливаться по саду с четвертой. Таковы были поклонницы регала. Я представил себе одну из них рука об руку с Верити, когда он стоит, наблюдая за танцорами на балу, или тихо ткущий в его кабинете, пока он размышляет над одной из тех карт, которые так любил. Никаких прогулок по саду. Верити гуляет только под доком или полям, часто останавливаясь, чтобы поговорить с моряками или пахарями. Изящные туфельки — и вышитые юбки уж, конечно, не смогут последовать за ним. Молли сунула пенни мне в руку. «За что это?» «Чтобы заплатить за то, о чем ты так напряженно размышлял, сидя на краю моей юбки, хотя я дважды просила тебя подняться. Не думаю, чтобы ты слышал хоть слово из того, что я сказала». Я вздохнул. «Верить и Регал такие разные? Я представить себе не могу, как один из них сможет выбрать жену для другого». Молли казалась озадаченной. «Регал выберет какую-нибудь красивую, богатую и знатного рода. Она сможет танцевать и петь, и музицировать. Она будет красиво одеваться, и в волосах за завтраком у нее будут драгоценности, и от нее всегда будет пахнуть цветами, которые растут в дождевых чащобах. И верите, не будет рад такой женщине?» Удивление на лице Молли было таким ярким, как будто я настаивал на том, что море — это суп. «Верите, заслуживает настоящего друга, а не украшения, чтобы носить на рукаве», — презрительно возразил я. «На месте верите, я бы хотел жениться на женщине, которая может что-то делать, а не только выбирать драгоценности и укладывать свои волосы. Она должна уметь сшить рубашку или ухаживать за садом, или у нее должно быть что-нибудь особенное, что может делать только она. Например, работа с пергаментами или травами». «Новичок, все это не для благородных леди», — упрекнула меня Молли. «Они и должны быть прелестными украшениями, и они богаты. Делать такую работу — это не для них». «Конечно, для них. Посмотри на леди Пейшенс и ее Лейси. Они всегда заняты, всегда в делах. У них в комнатах настоящие джунгли из растений, а манжеты платьев леди Пейшенс иногда бывают липкими от бумажной массы. Или у нее кусочки листьев в волосах после работы с растениями. Но все равно она так же прекрасна. А красота — это совсем не все, что важно в женщине». Я смотрел на руки Лейси, когда она плела из куска джутовой тесьмы рыболовецкую сеть для одного из мальчиков в замке. Ее пальцы быстрые и умные, как у любой женщины в доках. И это очень красиво и не имеет никакого отношения к ее лицу. А Ход, который обучает обращению с оружием, она любит работать с серебром и делать гравировки. На день рождения отца она сделала кинжал с рукояткой в виде скачущего оленя. У него такая удобная рукоять. Нет ни зазубрины, ни края, который мог бы за что-нибудь зацепиться. Так вот, эта частица красоты будет жить долгое время, после того, как волосы Ход побелеют, а щеки сморщатся. В один прекрасный день ее внуки посмотрят на эту работу и подумают: какой же одаренной женщиной она была. «Ты действительно так думаешь?» «Конечно». Только теперь я вдруг заметил, как близко сидел от Молли и отодвинулся. Хотя на самом деле не так уж далеко. На берегу кузнечик предпринял еще одну атаку на стаю чаек. Язык его свисал чуть не до земли, но он все равно мчался галопом. «Но если благородные леди будут делать все эти вещи, они повредят руки, ветер высушит их волосы, а лица у них загорят. Ведь не заслуживает же верить и женщины, которая выглядит, как подручный в доках». «Конечно, заслуживает. Гораздо больше, чем женщины, похожие на толстого красного карпа, которого держат в банке». Молли захихикала. Я продолжил. «Ему нужна такая, которая будет скакать рядом с ним утром, когда он пускает егеря галопом. Или та, кто будет смотреть на карту, которую он только что закончил, и действительно понимать, какая это замечательная работа. Вот чего заслуживает верите». «Я никогда не ездила на лошади», — вдруг сказала Молли. «И я знаю всего несколько букв». Я с любопытством посмотрел на нее, не понимая, почему она так расстроилась. «Так что за беда? Ты достаточно умная, чтобы научиться чему угодно. Посмотри только, сколько всего ты знаешь о свечах и травах. Не говори мне, что это благодаря твоему отцу. Иногда, когда я прихожу в лавку, твои волосы и платье пахнут свежими травами, и тогда я могу сказать, что ты подбирала новые ароматы для свечей. Если бы тебе очень нужно было читать или писать, ты могла бы научиться. Что до верховой езды, ты была бы великолепной наездницей. У тебя есть умение держать равновесие и сила, вон как ловко ты влезаешь на камни и скалы. И животные тянутся к тебе. Ты почти отвоевала у меня сердце кузнечика». «Пф!» Она толкнула меня плечом. «Послушать тебя, так какой-нибудь лорд из замка должен быстренько спуститься сюда и забрать меня». Я подумал об Августе с его британскими взглядами или Регале, насмехающимся над ней. «Эда такого не допустит. Ты бы с ними пропала. У них не хватило бы ума, чтобы понять тебя, или сердца, чтобы оценить тебя». Молли посмотрела вниз на свои загрубевшие от работы руки. «А у кого бы хватило?» — промолвила она. «Мальчики глупы. Беседа оплела нас, и мои слова казались мне такими же естественными, как дыхание. Я не собирался флиртовать с Молли или ухаживать. Краешек солнца окунулся в воду, и мы сидели близко друг к другу, а пляж перед нами был целым миром у нас под ногами. Если бы я сказал в это мгновение, я бы оценил. Думаю, ее сердце скатилось бы в мои неумелые руки, как спелый фрукт с дерева. Думаю, она могла бы поцеловать меня и по собственному желанию прильнуть ко мне. Но я не смог охватить безмерность того, что, как только теперь понял, начал чувствовать к ней. Это не дало моим губам произнести немудреную правду, и я сидел, потеряв дар речи. А через полмгновения примчался мокрый, измазанный песком кузнечик и налетел на нас, так что Молли пришлось вскочить на ноги, чтобы спасти юбку. И подходящий момент был упущен. Его сдуло ветром, словно соленые брызги. Мы встали и потянули затекшие мышцы. И Молли воскликнула, что уже очень поздно, а я внезапно ощутил всю боль моего выздоравливающего тела. Болтаться на пляже, на холодном ветру уж, конечно, такой глупости я не позволил бы ни одной лошади. Я проводил Молли домой, и у ее двери был один неловкий момент, перед тем, как она наклонилась и приласкала на прощание кузнечика. Потом я остался один, если не считать любопытного щенка, который желал знать, почему я иду так медленно, и сообщал, что уже умирает от голода и не прочь пуститься бегом вверх, к замку. Я брел в гору, окоченевший изнутри и снаружи. Я вернул кузнечика в конюшню, пожелал угольку спокойной ночи и пошел наверх, в замок. Галин и его питомцы уже закончили скудную трапезу и ушли. Большинство обитателей замка давно поужинали, и мне пришлось вернуться к прежнему способу пропитания. На кухне всегда была еда, а в солдатской столовой по соседству — сотрапезники. Солдаты приходили и уходили в любое время дня и ночи, и поэтому повариха держала на крюке кипящий котел, добавляя в него воду, мясо и овощи, когда уровень похлебки снижался. Вино, пиво и сыр в столовой тоже всегда найдутся, как найдется и простая компания тех, кто охранял замок. Они приняли меня за своего с того дня, как я был отдан на попечение барича. Так что я взял себе немного простой еды. Ужин получился не таким скудным, на каком настаивал Галин, но и не такой сытный и обильный, какого жаждал мой желудок. Таково было распоряжение барича. Я кормил себя, как раненое животное. Я прислушивался к обычным разговорам вокруг. Впервые за долгие месяцы обращая внимание на то, что происходит в жизни замка. Я был поражен количеством событий, о которых ничего не знал благодаря полному погружению в уроки Галина. Главной темой была «Жена для Верити». Тут были обычные грубые солдатские шутки, которых в таких случаях всегда можно ожидать, и масса соболезнований принцу по поводу того, что выбирать его будущую супругу будет Регал. Никто никогда не сомневался в том, что брак будет продиктован политической необходимостью. Рука принца не может быть истрачена на такую глупость, как его собственный выбор. В этом и состояла большая часть скандала, вызванная настойчивым ухаживанием Чивола за Пейшенс. Она была дочерью одного из четырех самых благородных лордов, и как раз того, который уже был весьма дружелюбно настроен к королевской семье. Так что этот брак не мог принести никакой политической выгоды. Но верите, нельзя было потерять таким образом, особенно теперь, когда красные корабли угрожают нам по всей растянутой береговой линии. Обсуждение шло обычным путем. Откуда должна быть невеста? С ближних островов к северу от нас, в Белом море? Эти острова не более чем каменистые осколки костей земли, торчащие из моря. Но группы башен, установленные на них, могли бы заранее предупреждать о набегах пиратов на наши берега. К юго-западу от наших границ, за дождевыми чащобами, где не правил никто, находился берег пряностей. Невеста оттуда никак не укрепила бы оборону берегов, но некоторые ратовали за богатые торговые соглашения, которым она могла бы способствовать. В нескольких днях пути на юг и восток в море было несколько больших островов, где росли деревья, о которых мечтали корабелы. Можно ли было найти там короля с дочерью, которая захотела бы сменить теплые ветры и ароматные фрукты на замок в каменистой стране, скованной льдом? Что бы они захотели получить в обмен на мягкую южную женщину и ее корабельный лес? Одни говорили меха, другие — зерно. А еще были горные королевства, ревниво охранявшие пути в тундру. Принцесса оттуда распоряжалась бы свирепыми воинами своего народа, так же, как резчиками по слоновой кости и пастухами стад северных оленей, живших за границами гор. По их южной границе пролегал путь к великой дождевой реке, текущей через дождевые чащобы. Каждый солдат слышал древние предания о заброшенных храмах, полных сокровищ на берегах этой реки, об огромных изваяниях божеств, которые все еще владычествуют над священными родниками, и о золотом песке, мерцающем в мелких ручейках. Может быть, верите, стоит жениться на горной принцессе? Каждый вариант обсуждался с таким знанием всех политических аспектов, какого никогда не мог бы предположить Галин в этих простых солдатах. Я оставил их общество, чувствуя себя пристыженным тем, что совсем забыл их. За такое короткое время Галин заставил меня думать о них как о невежественных рубаках, абсолютно безмозглых грудах мышц. Я жил среди них всю жизнь. Мне следовало знать их. Я и знал. Но моя жажда поставить себя выше их, с несомненностью доказать мое право на эту королевскую магию, заставила меня охотно принимать любую ерунду, которую мне преподносил Галин. Что-то щелкнуло во мне, как будто ключевая часть деревянной головоломки внезапно встала на место. Я понял, что был подкуплен знаниями, как другой человек мог быть подкуплен деньгами. Я был не очень высокого мнения о себе, взбираясь по лестнице в свою комнату. Я лег спать, решив, что не позволю больше Галину обманывать меня или вынуждать обманывать самого себя. Кроме того, я твердо решил учиться силе независимо от того, насколько болезненно или трудно это будет. Итак, темным ранним утром следующего дня я снова полностью погрузился в рутину уроков. Я внимал каждому слову Галина, я с готовностью выполнял упражнения, физические или другие, напрягая все силы. Но когда прошла неделя, а потом и месяц, я стал чувствовать себя как привязанная собака, перед носом у которой подвешено мясо. Что до других, то что-то явственно происходило с ними. Сеть разделенных мыслей возводилась между ними. Связь, которая заставляла их поворачиваться друг к другу, прежде чем они успевали заговорить, которая позволяла им делать физические упражнения слаженно, как будто они были единым существом. Мрачно, неохотно они по очереди становились моими партнерами. Но от них я не чувствовал ничего. А от меня они с содроганием отстранялись, жалуясь Галину, что моя сила, обращенная к ним, похожа то на шепот, то на стенобитный таран. Я наблюдал почти в отчаянии, как они танцевали парами, контролируя мышцы друг друга, или как один с завязанными глазами проходил по лабиринту раскаленных углей, ведомый глазами сидящего партнера. Иногда я сознавал, что обладаю силой. Я чувствовал, как она растет во мне, раскрываясь как семя, но это было нечто, чего я, по-видимому, не мог контролировать и чем не мог управлять. В одно мгновение эта мощь была во мне и билась, как волны о скалы, а в следующее не было ничего, и все во мне казалось высохшим песком пустыни. В миг проблеска силы я мог заставить Августа встать, наклониться, идти, а потом он стоял, глядя на меня и вынуждая хотя бы войти с ним в контакт. И ни один из учеников, по-видимому, не мог коснуться меня изнутри. «Отбрось свою защиту! Опусти стены!» Сердито приказывал мне Галин, стоя передо мной и тщетно пытаясь передать мне простейшее распоряжение или предложение. Я чувствовал легчайшее прикосновение его силы ко мне, но допустить его в свое сознание было то же самое, что стоять и благодушествовать, когда кто-то втыкает мне меч под ребра. Изо всех сил я пытался заставить себя защищаться от его прикосновений, физических или ментальных. А прикосновений моих сотоварищей я не чувствовал вовсе. С каждым днем они продвигались все дальше, а я мог только наблюдать за ними и пытаться овладеть хотя бы простейшими основами. Пришел день, Когда Август посмотрел на страницу, и с другой стороны крыши его партнер прочитал ее вслух, в то время как другие две пары играли в шахматы, причем те, кто делал ходы, не могли видеть доску. И Галин был доволен всеми, кроме меня. Каждый день он распускал нас после прикосновения, которое я редко ощущал. И каждый день я уходил последним, и он холодно напоминал мне, что тратит свое время на бастарда только потому, что так приказал король. Приближалась весна, и кузнечик вырос из щенка в собаку. Пока я мучился на уроках, Уголек принесла жеребенка. Славную кобылку, зачатую от жеребца Верити. Один раз я видел Молли. Мы гуляли вместе по рынку, почти не разговаривая. Там поставили новый павильон, в котором грубый человек продавал птиц и животных. Всех их он поймал в лесу и посадил в клетки. У него были вороны, воробьи и ласточка, и одна молодая лисичка, которая так ослабела от глистов, что еле могла стоять. Смерть должна была освободить ее скорее, чем любой покупатель. И даже если бы у меня была монетка, чтобы купить бедняжку, лиса уже достигла того состояния, что противоглистное лекарство отравило бы ее точно так же, как и паразиты. Это расстроило меня. И я стоял, предлагая птицам клевать определенный яркий кусочек металла, чтобы раскрыть дверцы клеток. Но Молли думала, что я просто смотрю на несчастных созданий, и я почувствовал, что она стала холоднее и дальше от меня, чем была когда-либо раньше. Пока мы шли домой, кузнечик умоляюще скулил, добиваясь ее внимания, и выпросил таки ласку и похлопывание, прежде чем мы ушли. Я позавидовал его способности скулить. Мой собственный скулеж, вероятно, остался неуслышанным. Когда запахло весной, все в морском порту затаили дыхание, потому что наступала пора набегов. Теперь я каждую ночь ел вместе с солдатами и достаточно наслушался последних сплетен. Перекованные грабили по всем дорогам, и их жестокие налеты теперь были главной темой разговоров по всем тавернам. У перекованных было меньше доброты и милосердия, чем у любого дикого зверя. Легко было забыть, что они когда-то были людьми, и возненавидеть их с ни с чем не сравнимым жаром. Вместе с этими слухами рос и ужас перед тем, чтобы стать перекованным. Рынки были полны бусинками, облитого карамелью яда, которые матери могли давать детям, случись им попасть в руки пиратов. Ходили слухи, что жители некоторых прибрежных городов сложили все пожитки в повозки и двинулись вглубь страны, отказавшись от традиционных торговли и рыбной ловли, чтобы стать фермерами и охотниками вдали от несущих угрозу берегов. Естественно, нищих в городе заметно прибавилось. Какой-то перекованный зашел даже в Бакип и ходил по улицам, оставаясь неприкасаемым, как всякий сумасшедший, и брал все, что хотел, с рыночных прилавков. До исхода второго дня он исчез, и ходили темные слухи, что его тело видели вынесенным приливом на берег. Поговаривали также, что жена для Верити найдена среди жителей гор. Некоторые считали, что это должно обеспечить нам надежный проход к торговым путям. Другие, что мы не можем себе позволить иметь за спиной потенциального врага, в то время как с морских берегов нам непрестанно угрожают красные корабли. И были еще слухи. Нет, легчайший шепот, слишком мимолетный, чтобы его можно было назвать слухами, что не все в порядке с принцем Верити. Усталый и больной, говорили одни, а другие хихикали насчет нервного и усталого жениха. Некоторые сообщали, что он стал много пить, и его видят только днем в самый разгар головной боли. Я обнаружил, что мой интерес к этим последним слухам глубже, чем можно было предположить. Никто из членов королевской семьи никогда особенно не обращал на меня внимания, по крайней мере, лично. Шрюд присматривал за моим образованием и комфортом и давно уже купил мою преданность, так что теперь я принадлежал ему и не допускал даже мысли ни о чем другом. Регал презирал меня, и я давно научился избегать его прищуренного взгляда, небрежных пинков или ударов из-под тишка, которых никогда было достаточно, чтобы сбить с ног маленького мальчика. Но Верити был добр ко мне, хотя и немного рассеян, и мне понятна была его любовь к собакам, лошадям и ястребам. Я хотел видеть его прямо и гордо стоящим на своей свадьбе и надеялся когда-нибудь встать позади трона, который он займет, как Чейд стоит позади трона Шрюда. Я верил, что с ним все в порядке, однако ничего не мог бы поделать, если бы это оказалось не так. У меня не было даже возможности увидеть его. Если мы и занимались нашими делами в одно и то же время, их круг редко совпадал. Настоящая весна еще не наступила, когда Галлен сделал заявление. Все в замке готовились к празднику встречи весны. Рыночные ряды были засыпаны чистым песком и выкрашены в яркие цвета. Тонкие ветки деревьев ставили в воду, чтобы их крошечные листики, бутоны и цветы могли украсить стол в канун праздника. Но нежные зеленые ростки и яичные пирожные, посыпанные семенами кариса, были не тем, что готовил для нас Галлен, так же, как и кукольное представление и охотничьи танцы. Вместо этого, с началом нового сезона мы должны были пройти испытание, после которого нас либо признают достойными, либо отвергнут. «Отвергнут!» — повторил он, и внимание учеников не могло бы быть более напряженным, если бы он сказал, что неизбранных приговорят к смерти. Про себя я пытался осознать, что будет значить для меня провал. Я не верил, что он будет испытывать меня честно или что я смогу пройти испытание, даже если такое вдруг произойдет. «Вы станете группой. Те из вас, кто докажет, что достоин. Такой группой, какой, я думаю, никогда не было раньше. В разгар праздника встречи весны я лично представлю вас королю, и он увидит, какое чудо я сотворил. Поскольку под моим началом вы продвинулись так далеко, вы знаете, что мне не будет стыдно перед ним. Так что я лично буду испытывать вас и узнаю ваш верхний предел, чтобы быть уверенным, что оружие, которое я вкладываю в руки короля, достойно своего предназначения. Завтра я разбросаю вас по королевству, как семена по ветру. Я распорядился, чтобы быстрые лошади отнесли вас к местам назначения. И там каждый из вас останется в одиночестве. Ни один из вас не будет знать, где находятся остальные». Он помолчал, наверное, для того, чтобы дать каждому из нас почувствовать напряжение, дрожащее в комнате, как натянутая струна. Я знал, что все остальные вибрируют в тон, разделяя общее чувство и почти общее сознание в момент получения инструкций. Я подозревал, что они слышали гораздо больше, чем просто слова из уст Галлена. Я чувствовал себя здесь иностранцем, слушающим разговор на языке, смысла которого не понимал. Я провалюсь. «Спустя 2 дня, после того, как вас оставят, вы будете вызваны мной. Вы получите распоряжение, с кем следует встретиться и где. Каждый из вас получит необходимые вам сведения, чтобы вернуться сюда. Если вы учились, и учились хорошо, моя группа будет здесь в канун праздника встречи весны, готовая быть представленной королю». Снова пауза. «Не думайте, однако, что вы должны просто найти путь назад в Оленей замок в канун праздника. Вы должны быть группой, а не почтовыми голубями. То, как вы придете, и в чьей компании, докажут мне, что вы овладели силой. Будьте готовы к завтрашнему утру». И тогда он распустил нас, одного за другим, снова прикасаясь к каждому и находя слово одобрения для всех, кроме меня. Я стоял перед ним, раскрывшись настолько, насколько я мог себя заставить, незащищенный настолько, насколько я смел, и тем не менее прикосновение силы к моему сознанию было легче дуновения ветерка. Галлен смотрел на меня вниз, а я на него вверх. И мне не нужна была сила, чтобы почувствовать, что он и презирает, и ненавидит меня. Он издал пренебрежительный смешок и отвел глаза в сторону, отпуская меня. Я пошел. «Было бы гораздо лучше, — сказал он глухим голосом, — если бы ты прыгнул со стены в ту ночь, ублюдок. Гораздо лучше. Барич думал, что я оскорбил тебя. Но я только предлагал тебе выход, настолько близкий к достойному, насколько это возможно для тебя. Уходи и умри, мальчик. Или, по крайней мере, уйди, Ты позоришь имя отца самим своим существованием. Видит Эда. Я не знаю, каким образом тебе удалось появиться на свет. То, что такой человек, как твой отец, смог упасть так низко, чтобы лечь с кем-то и позволить тебе родиться, это выше моего понимания. Как всегда он говорил о Чиволе. В голосе Галина прозвучала нотка фанатизма, и глаза его стали пустыми от слепого поклонения. Почти бездумно он повернулся и пошел прочь. Он подошел к началу лестницы, потом очень медленно обернулся. «Я должен спросить», — сказал он, и его голос сочился ядом и ненавистью. «Ты что, прилипала? Почему он позволяет тебе сосать из него силу? Поэтому он так дорожит тобой?» «Прилипала?» — повторил я. Слово было мне незнакомо. Галин улыбнулся. Это сделало его мертвенное лицо еще больше похожим на череп. «Ты думал, я не обнаружил его? Ты думал, что свободно будешь держаться на его силе в этом испытании? Этого не будет. Не сомневайся, ублюдок. Этого не будет». Он повернулся и начал спускаться по лестнице, оставив меня одного на крыше. Я не имел ни малейшего представления о том, что значат его последние слова, но сила ненависти Галина сделала меня слабым и больным, как будто он влил яд в мою кровь. Мне напомнили о том, как в последний раз все покинули меня на крыше башни. Я почувствовал, что вынужден подойти к краю башни и посмотреть вниз. Этот угол замка не выходил на море, но тем не менее у его подножия все равно было множество острых камней. Никто бы не мог выжить после такого падения. Примея решение, в котором был бы уверен на протяжении хоть одной секунды, то мог бы покончить со всем этим. И что бы об этом ни думал Барич, Чейт или любой другой, это уже не могло бы причинить мне никакого беспокойства. Отдаленное эхо поскуливания. «Я иду, кузнечик», — пробормотал я и отвернулся от края.